Глава 28, часть 7. Не только Сталина Жуков разоблачал за зверства в отношении бойцов и командиров, попавших в германский плен. Жуков обличал главного сталинского контролера, наркома государственного контроля Мехлиса. А Константин Симонов старательно записывал и публиковал слова почти святого Георгия. Цитата. «У нас Мехлис додумался до того, что выдумал формулу. Каждый, кто попал в плен, предатель Родины. По теории Мехлиса выходило, что даже вернувшиеся, пройдя через этот ад, должны были дома встретить такое отношение к себе, чтобы они раскаялись в том, что тогда, в 41-м или 42-м, не лишили себя жизни. Как можно требовать огульного презрения ко всем, кто попал в плен в результате постигших нас в начале войны катастроф? Литературный источник. Константин Симонов. «Глазами человека моего поколения», 1988 год, страница 329. Злодей Мехлис требовал огульного презрения ко всем, кто попал в плен, а ласковый Жуков подписал приказ о расстреле семей бойцов и командиров, которые попали в плен, и о расстреле их самих после возвращения из плена. И Жуков возмущен зверством Мехлиса. Официальный орган агитпропа «Современная Россия», журнал «Родина», октябрь 2000 года, исходит восторгом. Цитата. Жуков написал откровенные, никого не щадящие мемуары. Уточним, кроме себя самого. Уж себя-то любимого пощадил. Жуков бросился разоблачать Сталина, но пришел в бешенство, когда писатель Чайковский осмелился написать, что великий полководец однажды кому-то пригрозил расстрелом. Да не просто в бешенство пришел, а настрочил донос в ЦК КПСС. Дело политическое. Клеветник Чайковский совершил идеологическую диверсию. Он льет воду на мельницу буржуазных фальсификаторов. Самое страшное в том, что ярость Жукова неподдельная. Он искренне верил, что никого не расстреливал сам, заложников не брал, приказов о расстрелах не подписывал и даже никому расстрелом не угрожал. Он верил в то, что на войне удерживал рубежи не поголовными пулеметными расстрелами, а методом убеждения, личным авторитетом, взывая к патриотическим чувствам бойцов и командиров. Жуков обратился в ЦК, но ведь именно там хранилось невероятное множество свидетельств о запредельном жуковском зверстве. Однажды мне пришлось присутствовать на приеме, где собрались врачи с громкими именами. Хирурги, кардиологи, невропатологи. И вдруг среди них психиатр с мировым именем. Такой момент упустить не мог. Не называя имени героя, описал ситуацию в общих чертах. Некий человек, по натуре садист, совершил множество преступлений. Он о них не помнит. Он уверен, что такого не было и быть не могло. Он крайне болезненно реагирует даже на намек о своих преступлениях. Причем намек сделан не для того, чтобы осудить, а чтобы прославить, чтобы преступление в глазах общества превратить в проявление спасительной энергии. Этот человек обращается с доносом на клеветника в самые высокие инстанции, наперед зная, что именно там, в этих инстанциях, хранятся во множестве документы, которые клевету не опровергают, а подтверждают. Вместе с тем, этот садист ставит перед собой цель жизни – разоблачить других злодеев, совершивших подобные преступления, правда, с меньшей жестокостью. Психиатр, не задумываясь ни на мгновение, выдал диагноз. Этот ход я повторил несколько раз в другие времена, в других ситуациях. Каждому, кто сомневается, рекомендую мой опыт воспроизвести. Гарантирую, реакция всегда будет одинаковой. Любой психиатр вам тут же назовет болезнь, причем мгновенно. И разнобоя в ответах не будет. Это состояние хорошо известно науке и досконально изучено.